Глава 24. Когда Сара вышла из Роллс-Ройса, у нее был такой вид, словно она увидела привидение. Прошло почти 23 года с тех пор, как они расстались. 23 года с тех пор, как она поцеловала его на прощание, и он отправился со своей частью в Германию. Она ни разу не слышала о нем после войны и не знала, жив он или мертв. Но она часто о нем думала, особенно когда вспоминала о Лиззи. Он долго и пристально смотрел на нее. Она изменилась очень мало и по-прежнему была красива. Она держалась теперь с еще большим достоинством. Только волосы слегка поседели. В этом году ей должно было исполниться 50 лет, но, глядя на нее, трудно было поверить в это. «Кто это?» — прошептал Джулиан. Мужчина показался ему очень странным. Он был худой, старый и пристально смотрел на их мать. «Все в порядке, дорогой. Это старый друг. Отведи детей в дом». Он взял с собой Ксавье и Изабель, и они направились в замок, оглядываясь через плечо, а Сара медленно подошла к Иоахиму. «Иоахим!» — прошептала она, когда он медленно шел ей навстречу с улыбкой, которая была ей так хорошо знакома. «Что ты здесь делаешь?» Он так долго мечтал об этой встрече. Ему так много нужно сказать и задать столько вопросов. «Здравствуй, Сара», — сказал он тихо, беря ее руки в свои. «Прошло столько времени, но ты очень хорошо выглядишь». Она и правда хорошо выглядела. Как только она увидела его, ее сердце учащенно забилось. «Спасибо». Она знала, что ему исполнилось 60, но годы отнеслись к нему сурово, хотя лучше, чем к Вильяму. Он был жив, а Вильяма уже не было с ними. «Хочешь зайти к нам? Мы только что вернулись из Англии», — объяснила она, неожиданно заговорив с ним, как хозяйка с долгожданным гостем. «Со свадьбой Филиппа». Она улыбнулась, и их глаза снова встретились. «Филипп женился? Ему уже 27 лет», — напомнила Сара, когда Иоахим открывал перед ней дверь. Очутившись в доме, они оба вдруг болезненно почувствовали, что он когда-то жил здесь. «И у тебя еще есть дети?» «Трое», — кивнула она и улыбнулась. Один родился совсем недавно. Ксавье исполнится 2 года через 2 недели. «Ты родила его 2 года назад?» Он явно был поражен, и она рассмеялась. «Я была удивлена точно так же, как и ты». Вильям шутил по этому поводу. Сара не хотела говорить ему, что Вильям умер. Не сейчас, по крайней мере. И тут вдруг она поняла, что Иоахим не знает, что Вильям вернулся. Она так много должна была ему сказать. Она предложила ему присесть в гостиной. Иоахим оглядел комнату, с которой у него было связано так много воспоминаний. Но все его внимание было приковано к Саре. Он не мог оторвать от нее глаз. Он был потрясен, узнав, что если бы он приехал всего на день раньше, она была бы в Англии. «Что привело тебя сюда, Иоахим?» Ему хотелось ответить «ты». Но он не стал этого говорить. «У меня брат в Париже. Я приехал проведать его на Рождество. Мы оба одиноки. Он написал мне и попросил навестить его. Потом добавил, я давно хотел увидеть тебя, Сара». ты ни разу не написал мне», — тихо произнесла она. Она тоже не написала ему. Но, оглядываясь назад в прошлое, Сара не была уверена, что написала бы ему, даже если бы знала, где его найти. Возможно, один раз, но это казалось ей нечестным по отношению к Вильяму. «После войны было трудное время», — объяснил он. «Берлин долго напоминал сумасшедший дом. И когда у меня, наконец, появилась возможность приехать сюда, я прочитал о чудесном спасении герцога Вайтфилда. Тогда я очень обрадовался за тебя. Я знаю, как сильно ты ждала его возвращения. И я подумал, что мне не следует писать или приезжать повидать тебя. Иногда я думал об этом. Я бывал во Франции несколько раз за эти годы, но мне казалось, что не стоит ворошить прошлое, поэтому я так и не приехал ни разу». Сара кивнула. Она прекрасно все понимала. Ей было несколько странно видеть его опять в замке. Нельзя отрицать, что в те далекие годы они испытывали друг другу теплые чувства. К счастью, им удалось не выйти за рамки дружеских отношений, но никто не пытался сделать вид, что никаких чувств не существовало. «Вильям умер год назад», — печально сообщила она ему, точнее, в этом году, 2 января. По ее глазам он понял, как одиноко ей без мужа. И снова он не мог сделать вид, что ничего не знал. Поэтому он и приехал теперь. Он никогда даже не помышлял вторгнуться в их жизнь, зная, как она любила своего супруга. Но теперь, когда Вильям умер, он приехал, чтобы осуществить мечту всей своей жизни. Я знаю. Я тоже прочитал это в газете. Она кивнула, все еще не понимая причины его визита, но, тем не менее, она была рада видеть его. «Ты женился во второй раз?» Он отрицательно покачал головой. «Нет». Ее образ преследовал его больше 20 лет, и он не встретил ни одной женщины, похожей на нее. «Ты знаешь, я теперь занимаюсь ювелирным делом». Она повеселела, и он поднял бровь. «В самом деле?» На этот раз он казался искренне удивленным. «Это что-то новое, не так ли?» «Сейчас уже не новое. Все началось после войны». Она рассказала обо всех тех людях, которые приходили к ним, чтобы продать свои драгоценности, и как позднее это переросло в дело. Она рассказала ему о парижском магазине, и что им управляет Эммануэль, и о магазине в Лондоне. Просто поразительно. «Я должен непременно зайти посмотреть на Эммануэль, когда буду в Париже». Но, сказав это, он подумал, что не стоит этого делать. Он знал, что Эммануэль никогда его не любила. Могу себе представить, что цены там немного высоки для меня. Мы все потеряли. Он сказал это небрежно. Все наши земли теперь на востоке. Ей стало жаль его. В нем чувствовались безнадежность и грусть. Он выглядел измученным и одиноким. Сара предложила ему бокал вина и пошла проверить детей. Изабель и Ксавье обедали на кухне со служанкой, а Джулиан поднялся наверх, чтобы позвонить своей подружке. Она хотела представить их Иоахиму, но сначала ей хотелось немного поговорить с ним. У нее было странное ощущение, что какие-то причины заставили его приехать повидаться с ней. Она снова вернулась к нему в гостиную, и увидела, что он осматривает книги. И через мгновение она заметила, что он нашел книгу, которую 20 лет назад подарил ей на Рождество. «Она все еще у тебя». Он выглядел довольным, и она улыбнулась в ответ. «Я до сих пор храню твою фотографию у себя на письменном столе в Германии». Ей стало грустно. Прошло столько лет. Теперь на его столе должна быть чья-то еще фотография, а не ее. «У меня тоже есть твоя, но я убрала ее. Этой фотографии не было места в ее жизни с Вильямом. И Иоахим это понимал. Что ты теперь делаешь?» Он выглядел человеком со средним достатком. «Я? Профессор английской литературы в университете в Гейдельберге». Иоахим улыбнулся, когда они вспомнили долгие разговоры о Китсе и Шелли. «Уверена, ты преуспеваешь в этом». Тут он поставил свой бокал и подвинулся к ней поближе. «Может быть, я неправильно поступил, что приехал, Сара, но я так часто думал о тебе. Мне кажется, что я только вчера уехал отсюда. Я должен был увидеть тебя снова, узнать, помнишь ли ты меня. Это было очень давно, Иоахим. Я всегда помнила о тебе. Она должна быть с ним откровенной. И я любила тебя тогда. Действительно любила. И, возможно, если бы жизнь сложилась по-другому, если бы я не была замужем за Вильямом, но я была замужем. И он вернулся домой. Я очень любила его. Я не могу себе представить, что смогу полюбить другого человека. Даже того, кого ты любила когда-то. В его глазах были надежда и потерянные мечты, но она не могла дать ему ответ, который ему хотелось услышать. Она грустно покачала головой. «Даже тебя, Иоахим, я не могла тогда и не могу сейчас. Я замужем за Вильямом навсегда». «Но теперь его нет», — мягко сказал он, думая, не приехал ли он слишком рано. «В моей душе он не умер. Я благодарна за это. Я не могу быть другой, Иоахим. Мне жаль», — произнес он совершенно подавленным видом. «Мне тоже», — тихо проговорила она. В этот момент вошли дети. Изабель выглядела обворожительно, делая реверанс, а Ксавье бегал по комнате, сметая все на своем пути. Наконец пришел Джулиан спросить, может ли он уйти с друзьями, и Сара представила его Иоахиму. «У тебя прекрасная семья», — сказал он, когда дети ушли. «Малыш немного похож на Филиппа. Во время оккупации Филипп был как раз в таком возрасте, и она видела в его глазах любовь к ее сыну и к Лиззи. Она понимала, что он вспоминал и о ней тоже, и кивнула ему. Иногда я вспоминаю и о ней. Она казалась мне нашим общим ребенком. Я понимаю. Вильям тоже так считал. Он говорил ей, что ревнует к Иоахиму, потому что он знал Элизабет, а ему не пришлось узнать ее. Она была такой милой. Джулиан немножко похож на нее, и Ксавье временами тоже похож. Изабель — самостоятельная личность. Да, это сразу видно. Он улыбнулся. Так же, как и ты, Сара. Я по-прежнему люблю тебя и всегда буду любить. Ты точно такая, какой я тебя представлял. Может быть, только еще красивее. Ты все так же хороша. Может быть, мне хотелось, чтобы ты была не так красива. А в ответ она тихо засмеялась. Мне жаль. Вильяму очень повезло. Я надеюсь, он знал об этом. Я думаю, мы оба это знали. Время прошло так быстро. Мне хотелось бы, чтобы он прожил дольше. Как он чувствовал себя после войны? В газетах писали, что он выжил чудом. Это верно. Он сильно пострадал. Его пытали. То, что происходило тогда, было ужасно, — сказал он, не раздумывая. Порой мне стыдно, что я немец. Ты только помогал своим людям, когда был здесь. Остальное делали другие. Тебе нечего стыдиться. Она любила его и уважала, несмотря на то, что отвергала сейчас. Нам нужно было остановить это в самом начале. Мир никогда не простит нам того, что мы сделали. Совершенные преступления были бесчеловечны. Она не могла не согласиться с ним, но, по крайней мере, оба понимали, что его совесть чиста. Он был хорошим человеком и честным солдатом. Наконец он встал и еще раз оглядел комнату, словно желая запечатлеть в памяти каждую деталь перед тем, как уйти навсегда. «Я должен вернуться в Париж. Брат будет ждать меня. Приезжай еще», — пригласила она, провожая его, но они оба знали, что он больше не приедет. Она медленно дошла с ним до его автомобиля. Они остановились. Иоахим еще раз посмотрел на нее. В его глазах отразилось желание, которое было в его сердце. Ему страстно хотелось коснуться ее. «Я рад, что приехал повидать тебя еще раз. Мне давно это хотелось сделать». Он улыбнулся и нежно коснулся ее щеки, как когда-то давно. А она поцеловала его в щеку, коснувшись его лица. Затем медленно отступила назад. Это был словно шаг из прошлого в настоящее. «Береги себя, Иоахим». Он помедлил, а потом кивнул и сел в свой автомобиль, махнув ей на прощание. Сара не видела, что в глазах его были слезы, когда он отъезжал от замка. Она могла видеть только его автомобиль и мужчину, которым он был когда-то. А думать она могла только о Вильяме. Иоахим ушел из ее жизни много лет назад. Он умер, и больше для него не было места, не было все эти годы. А когда автомобиль скрылся из виду, Сара повернулась и пошла к своим детям.